Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Константин Симонов. Так называемая личная жизнь. Из записок Лопатина. Роман в трех повестях. Четыре шага. Глава первая. Корреспондент «Красной звезды», интендант второго ранга Лопатин, сидел в приемной члена военного совета Крымской армии, ждал адъютанта и смотрел в окно. Шел четвертый месяц войны. Симферополь жил полувоенной, полумирной жизнью конца сентября 1941 года. Под окнами штаба, из запыленных эмок, обтирая платками черные от пыли лица, вылезали обвешанные оружием командиры, только что приехавшие из перекопа и Чонгара. На другой стороне, у ларька с голубой вывеской «Мороженое», толпились в очереди пестро по-летнему одетые женщины. Стояла сухая осенняя крымская жара. Лопатин только вчера вечером вернулся из 20-дневного плавания на подводной лодке, застал на узле связи пачку раздраженных телеграмм редактора и, до утра просидев за машинкой, по телефону кружным путем через Керчь и Ростов продиктовал статью редакционной стенографистки. Пока Лопатин был в плавании, положение на юге ухудшилось, и хотя в утреннем сообщении информбюро стояла та же самая фраза, что он читал 20 дней назад, «Наши войска вели бои с противником на всем фронте», сидевшие в Симферополе газетчики рассказали, что за это время немцы переправились через Днепр у Каховки и, выйдя к Мариуполю, отрезали Крым. Утром по телефону Лопатин не застал редактора и теперь колебался, лететь ли в Москву, как было условлено раньше, или в связи с новой обстановкой оставаться в Крыму. Желание решить свое ближайшее будущее и привело Лопатина к члену военного совета армии, дивизионному комиссару Пантелееву. Надо было посоветоваться с ним и попытаться дозвониться по ВЧ до редактора. Дверь кабинета отворилась, из нее выбежал с папкой бумаг совсем молоденький младший политрук. У него было розовое чистенькое лицо, еще сохранившее ту улыбку, с которой он выслушал последнюю шутку начальства. Положив папку на стол, он скользнул глазами по пыльным с широкими голенищами солдатским сапогам интенданта второго ранга и вопросительно уставился на него. «Вы адъютант члена военного совета?» — спросил Лопатин, поднимаясь со стула, хотя и был старше по званию. «Да». «Доложите, пожалуйста, обо мне, дивизионному комиссару». Лопатин назвал газету и свою фамилию. Минуту спустя он уже входил в кабинет мимо посторонившегося адъютанта. За письменным столом, позади которого у стены стояла заправленная солдатским одеялом койка, сидел дивизионный комиссар Пантелеев, бритоголовый краснолицый человек с очень черными бровями. Лопатину самому не привелось встречаться с ним на финской войне, но от своих товарищей, служивших во фронтовой газете на Карельском перешейке, он слышал много рассказов о Пантелееве как о человеке замечательной храбрости. Здороваясь, Пантелеев привстал. Он был невысок ростом и плотен. На нем была бумажная гимнастерка с двумя орденами Красного Знамени и синие суконные бриджи. На толстые короткие ноги были натянуты только что начищенные, резко пахнувшие ваксой сапоги. Он слушал Лопатина, глядя прямо на него своими черными глазами, и потирал бритую голову то в одном месте, то в другом, словно проверяя, хорошо ли побрил его парикмахер. Узнав, что Лопатин хочет созвониться с редактором, Пантелеев приостановил его движением руки, снял трубку ВЧ и приказал, чтобы его соединили с Москвой. «Положение у нас в Крыму такое», — сказал он, до конца дослушав Лопатина. «Войска стоят на позициях, оборона готова. Немцы подошли в притирку, но когда начнут, трудно сказать. Крыма им пока живы не отдадим, значит, придется драться». Пантелеев сказал это безо всякой аффектации и улыбнулся. У него за спиной затрещал телефон, и он, быстро повернувшись, снял трубку. Судя по восклицаниям Пантелеева, Лопатин понял, что они с редактором на короткой ноге. «А ты оставь его у меня насовсем. Чего ему ездить взад-вперед?» — говорил трубку Пантелеев. «Почему жирно? Ничего не жирно. У тебя их много. А мы начинающие, только еще воевать начинаем. Берите трубку», — сказал он Лопатину и снова улыбнулся. Сквозь сухое многоголосое жужжание ВЧ Лопатин услышал знакомый кашляющий голос редактора. «Оставайся пока у Пантелеева», — сказал редактор. «Только когда будешь ездить с ним, смотри, а то я узнаю, и сам угробится, и тебя угробит». Редактор хохотнул в телефон, и его далекий московский смешок оборвался где-то посередине. «Значит, остаетесь», — сказал Пантелеев, и быстро и внимательно, уже как собственность, оглядел своими черными глазами Лопатина. Перед ним на стуле сидел худощавый, жилистый человек в круглых металлических очках. Лицо у него было узкое и худое, а глаза за очками твердые и холодноватые. Этот человек показался Пантелееву чем-то похожим на знакомого ему по финской войне писателя Павленко. Но книг Лопатина он не читал, хотя в документах интенданта второго ранга тоже значилось «писатель». «А вы не больны?» — спросил Пантелеев, вглядываясь в бледное после долгого подводного плавания лицо Лопатина. «Нет, не болен. А жилье у вас есть?» «Есть койка в гостинице». «Будьте здесь завтра в 6 утра», — сказал Пантелеев, вставая и с пяток на носки покачиваясь на коротких толстых ногах. «Поедем на перекоп». И пожал Лопатину руку. Вернувшись в гостиницу, Лопатин лег в постель, так и не поев в этот день. Он рассчитывал перекусить запасами, оставленными в вещевом мешке перед уходом в плавание, но мешок был пуст. Даже от сухарей остались одни крошки. Редакционный шофер Мартьянов, с которым Лопатину и раньше не удавалось поставить себя в положение начальника, за 3 недели его отсутствия, очевидно, совсем отбился от рук. Ни в гостинице, ни около нее не было ни Мартьянова, ни машины. Он даже не посчитал нужным оставить хотя бы записку. Усмехнувшись над собственной, начинавшей ему надоедать безрукостью, Лопатин сбросил сапоги, не раздеваясь, повалился на койку и заснул мертвым сном.